Глава 18. «Что теперь?» — спросил Бакет Зори, когда мы выбрались из пещеры. Могильный холод, веявший из черного зева подземелья, больше не ощущался. Теперь чувствовалась лишь легкая ночная прохлада леса. «Много чего», — ответил я, глядя во мрак, царивший посреди деревьев. «Надо найти Кидзимуна». «Зачем?» — Сандаль вылез из сумки и повернулся в мою сторону. «Они должны знать. У нас был уговор, что я избавлю их от снежной ведьмы. Надо рассказать о том, что я сдержал слово». После чего уверенно двинулся вглубь леса. Глаза давно привыкли к ночной мгле, а благодаря магической силе матери я мог свободно перемещаться во тьме. Конечно, если она естественная. В ином мире, где я встретился с Ятагарасу, мрак был порождением самого зла, поэтому я там почти заплутал, идя по следу за демонессой. Я пробирался сквозь густые заросли с тянущим чувством внутри. Что-то меня гложило, и я никак не мог в этом разобраться. Ветви то и дело хлестали по телу или лицу, но я не обращал на них внимания, так как погрузился в собственные мысли. А они уносили меня все дальше и дальше от реальности. «Сукико!» — голос Бакетзори выдернул меня из внутреннего мира и вернул на землю. Я тут же замер и увидел, что за отодвинутыми мной ветвями простирается глубокая яма. Мы с Баке стояли на самом краю, и я даже занес ногу, чтобы сделать шаг, но Сандаль успел вовремя среагировать и остановить меня от необдуманного действия. «Ты совсем сбрендил?» — возмутился мой приятель, поднимая на меня безглазый взгляд. «Да, вот такой вот каламбур. Но как иначе это описать, когда с тобой общается самый обыкновенный Сандаль? Точнее, простой Сандаль, но совсем необычный». «Прости, задумался», — рассеянно пробормотал я. «О чем так сильно можно думать, чтобы не видеть ямы?» — не унимался тот. Я подлетел в воздух и мягко приземлился на другой стороне. «Да так», — ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Неважно». «Уверен?» — обеспокоенно переспросил он. «Ты же чуть было не рухнул с обрыва». «Да, я понял», — вздохнул я. Просто как-то навалилось все. На пару мгновений повисла напряженная тишина, и первым ее нарушил Бакет Зори. «Это из-за Юки-Онны?» — спросил он. «Наверное», — я не стал врать. Наоборот, хотелось выговориться, чтобы сбросить ношу с плеч. Поэтому я присел на поваленный ствол дерева и шумно выдохнул. Еще меня сильно гложет то, что таких, как Пашон, может насчитываться десятки в нашем мире. Только представь, скольких ванов они могут погубить. Все эти жуткие эксперименты, оружие, зелья — все это создано лишь с одной целью — убивать. «Знаю», — ответил Сандаль, выпрыгнув из сумки. «Плесни пару капель, язык развяжется». «У тебя нет языка», — усмехнулся я, но просьбу выполнил. Заодно и сам пригубил. Сакай сразу же ударила в голову, но чувство легкого опьянения моментально прошло. Еще один побочный эффект моего божественного происхождения. Хотя, с другой стороны, этот сладковатый напиток тоже ведь из мира богов. Так почему я не пьянею? «Потому что ты сильный, Цукико». Томный голос Канон вновь напомнил мне, что у меня осталось еще одно невыполненное дельце. «Поверь, я видела пьяных богов. Не самое лучшее зрелище. Но твой отец никогда таковым не являлся. Ты пошел в него». «Хм. Ну, хоть что-то встало на свое место». «Кстати, что насчет этой пещеры?» — поинтересовалась богиня. «Она вроде не так видна свыше». «Спать с тобой там, где я только что похоронил Вана?» Я чуть было не поперхнулся от такого предложения. «Нет уж, прости». «Ты снова с Канон?» — спросил Баке. «Да», — хмыкнул я. «И беседа довольно интересная». «Ну, это я уже понял». Голос Сандаля тоже казался насмешливым. «Надеюсь, вы успеете договориться до того, как мы нырнем в Дзигоку». «Мы?» Я удивленно уставился на приятеля. «Ну да», — хмыкнул он. «А ты думал, что я просто так за тобой увязался? Да брось, Цукико, мы с тобой столько всего прошли. Неужто ты будешь возвращаться в поместье Ито, чтобы отдать меня семье?» «Я не понимаю». «А что тут понимать? Я хочу отправиться с тобой в самую гущу событий. Думаешь, мне приятно находиться в деревянном теле?» «Да, я привык. Однако каждый день я вспоминаю то, кем я был в прошлой жизни, и это просто жутко. Может, если я помогу тебе, то боги вернут меня на родную планету, к семье». На этих словах его голос дрогнул. И вновь воцарилось неловкое молчание, продлившееся всего пару секунд. «В общем, я не намерен оставаться здесь. Честно говоря, уже устал от подобной жизни». «Баке». Я замешкался, не зная, что и сказать. «Мы можем там погибнуть». «И что?» — усмехнулся Сандаль. «Только мы с тобой знаем в этом мире, что смерть еще не конец. Возможно, после этой жизни нас вновь отправят в новые миры, или же на небеса к богам. Вернем твоих родителей, а они, очень надеюсь, вернут мне тело». «Не думаю, что такое возможно». «Как знать». Наверное, будь у него плечи, он бы ими пожал. «Но прыгать из комнаты в комнату вашего поместья мне надоело. Хочу жизни. Или смерти, уже не важно». «Кажется, ты перепил». «Возможно. Но я ведь говорил, что у меня развяжется язык. И вот...» Он подскочил на упавшем дереве. «Надеюсь, ты меня поймешь». Я ненадолго задумался. Ведь он, по сути, прав. Жить в таком состоянии, помня, кем ты был, должно быть тяжело. Да нет, я уверен, что это тяжело. И желание Баке пойти со мной, чтобы хоть как-то развеяться, вполне оправдано. Будь я на его месте, то поступил бы точно так же. «Твое право», — кивнул я с одобрительной улыбкой. «Благодарю, Цукико», — Сандаль прыгнул мне на колени. «Поверь, нам будет весело. Только подумай, сколько историй я могу рассказать». «Я уже жалею о своем решении», — усмехнулся я, поднимаясь. «Но будь что будет. Идем, надо найти рыжих коротышек». «А зачем?» — хмыкнул Баке, запрыгнув в сумку. «Они уже здесь». «Черт, видимо, я опять задумался, так как вновь профукал момент, когда местность изменилась. Под лунным светом появились маленькие светящиеся точки. Голубые шарики никак не были похожи на тех духов, с которыми я познакомился, но ими оказались именно Кидзимуна». «Господин?» — пискнул один из них, когда вокруг столпилась орава лесных духов. «Вы изгнали Юкионны?» «Да», — коротко ответил я. Присмотревшись, можно было различить их мордочки и рыжие волосы. Голубое свечение исходило от тонкой кожи. Казалось, будто они просвечиваются насквозь. «Мы квиты». «Все верно, господин», — произнес мелкий дух, почтительно склонившись и попятившись. Сперва я не понял, чего это он так испугался, но потом в голове пронеслись воспоминания о том, как я уже прикончил парочку их родичей. И стоило прокрутить эти мысли, как в душе поселился стыд. Однако, что удивило и меня самого, вместе с ним пришла и злость. Я злился на себя и на мелких духов, которые оказались не такими уж и невинными. И то, что мне пришлось пожертвовать двумя из них, было необходимостью. В первый раз я не знал, что все обернется именно смертью Кидзимуна. Второго же да хладнокровно заставил отдать свою жизнь. «Успокойся, Цукико», — зашептала Канон. «Все не так плохо, как кажется». «Да, все гораздо хуже». «Нет, ты не виноват в том, что произошло. Ведь ценой одной жизни спас сотни. Это более чем справедливо». Я понимал, что в ее словах есть логика, и, скорее всего, богиня права. Но в то же время не мог избавиться от мыслей, что наворотил слишком много. Но словно в резонанс с самобичеванием в голове появились образы убитых ванов Ито. Терука, поднятая на копьях, Шинджу, Ай, чьи мёртвые тела кромсали вражеские мечи и втаптывали в грязь ноги воинов Ямадзаки, а Кайо, что неистово бросился в бой и погибший совсем недалеко от меня. По спине пробежались мурашки. Ночной холод превратился в ледяные когти, сжавшие сердце. Моя семья погибла. Их настигла столь жуткая смерть, которую я не мог пожелать даже старику Арета. И это помогло мне отогнать чувство вины. «Кидзимуна», — я обратился к духам. «Знаю, вы меня боитесь. Возможно, это заслужено. Но больше я не намерен возвращаться в прошлое. Буду править настоящее собственными силами». При этих словах по светящимся рядам духов прокатился облегченный шепот. «Но в то же время я многое узнал о вас. Юкионна и Пашон открыли мне глаза на ваши проказы». Я нахмурился и стал говорить более строго. «Ямадзаки лично отдал мне эти земли. Теперь все берега Катама и на той, и на этой сторонах принадлежат клану Ито. Так вот, если я узнаю, что кто-то продолжает обворовывать обычных крестьян, то нам придется с вами вновь повстречаться. И поверьте, вам это совсем не понравится». «Но, господин...» — неуверенно пропищал один из них, и я даже не мог рассмотреть, кто именно, из-за того, что голубое свечение постоянно переливалось по их тельцам. Понять, кто говорит в этой толпе, было почти что невозможно. «Мы не...» «Я вас предупредил», — строго произнес я, заканчивая этой фразой разговор. Кидзимуна послушно отступили и всего за несколько секунд скрылись во мраке леса, и мы с Бакэдзори вновь остались одни. «М-да», — пробормотал Сандаль, высунувшись наружу. «Круто ты их нагибаешь». «Что за вульгарности?» — усмехнулся я в ответ. «Ну да, ты прав. Мне пришлось, потому что по-другому нельзя». «Согласен», — как ни странно, но Бакэ кивнул. «Или мне всего лишь это показалось?» «Теперь нам прямая дорога в преисподнюю?» «Не совсем». Я протяжно выдохнул и мысленно обратился к богине. «Дела сделаны, и мне хотелось бы отдохнуть». «Ну, наконец-то», — наигранно обиженно произнесла Канон. «Кстати, пока ты болтал, я нашла одно отличное место. Думаю, тебе точно понравится». «Да?» Я даже не заметил, как заговорил вслух. «А мне вот что-то подсказывает, что наоборот». «Не волнуйся, мой мальчик». Ее голос стал более нежным, но вместе с этим менее привлекательным. «Мы оба получим то, чего хотим». «Хм, признаюсь, заинтриговала». «Цукико, а ты не мог бы общаться с ней молча?» — спросил Бакэ. «А то со стороны выглядит довольно странно». «М-да». Я только головой покачал и улыбнулся. В этот момент в нескольких шагах от нас вспыхнули золотистые искорки. Они закружились в воздухе, постепенно наращивая темп, и уже через несколько секунд превратились в небольшой вихрь. Он же, в свою очередь, начал вытягиваться, чтобы уже через пару мгновений перед нами образовался полноценный портал. «Опаньки!» — пробормотал Сандаль с любопытством, рассматривая его. «Нам туда?» «Все верно», — подтвердила Канон. «Прошу». «Черт!» — пробормотал я и, глубоко вздохнув и сжав кулаки, сделал шаг в золотистый водоворот. А уже в следующий миг по ушам ударила оглушительная электронная музыка.